так велико было ее желание изменить всерьез все, раз навсегда, что она едва не рассмеялась матери прямо в лицо. Тогда у нее не останется больше никаких иллюзий насчет невинности дочери. А может быть, просто в ответ выразительно пожать плечами? Но она сдержалась. — Очень жаль, — сказал Микеле. — История была весьма поучительная. Может быть, не смешная, но поучительная. И опять наступила тишина. Служанка сменила приборы и принесла фрукты. — Итак, Карла, — сказал Лео, старательно очищая яблоко, — с сегодняшнего дня для тебя должна начаться новая жизнь. — Будем надеяться, — тихонько вздохнув, ответила Карла. Ее мучила мысль, когда она отдастся Лео, сегодня вечером или завтра. — Новая в каком смысле? — спросила Мария Грация. — Во всех смыслах, мама. — Не понимаю тебя, моя милая, — сказала Мария Грация. — Объясни на каком-нибудь примере. — Новая, ну, значит, не такая бессмысленная, пустая, бесполезная, иная, чем теперь, более серьезная. Карла посмотрела на мать. — Новая в том смысле, что в ней все изменится. — Карла права, — вмешался Лео. — Время от времени полезно кое-что менять. — Вы, Мирумечи, молчите, — прервала его Мария Грация. — Я не понимаю, как можно вдруг изменить жизнь? — с беспокойством продолжала она. — В одно прекрасное утро ты просыпаешься и говоришь себе, сегодня я решила изменить свою жизнь, но мыслимо ли это? — Можно сделать нечто такое, — сказала Карла, не поднимая глаз и крепко сжимая зубы, — что перевернет всю твою жизнь. — Да, но, дорогая моя, — сурово ответила Мария Грация, — я не представляю себе, как может девушка изменить жизнь, не выйдя замуж. Вот после замужества жизнь и в самом деле меняется. Домашние обязанности, нужно ухаживать за мужем, воспитывать детей, если они появятся. Слово «множество забот», которые заставляют нас изменить свои привычки. Конечно, я от всего сердца желаю тебе счастья, но сомневаюсь, чтобы ты не сегодня-завтра вышла замуж. Поэтому я не понимаю, как может жизнь внезапно измениться по одному нашему желанию. Но мама, — осмелилась возразить Карла, нервно сжимая в руке нож, — кроме замужества есть немало вещей, которые способны изменить жизнь человека. А именно... Весьма холодным тоном спросила Мария Грация, отрезая ломтик яблока. Карла почти с ненавистью посмотрела на нее. — А именно, стать любовницей Лео, — хотела она ответить, и со злорадным удовольствием представила себе, какое изумление, возмущение и ужас вызвали бы у матери ее слова. Но она сумела сдержаться и лишь с усмешкой сказала, — к примеру, если б меня сегодня увидел глава американской кинематографической фирмы и, пораженный моей красотой, предложил бы стать актрисой, моя жизнь сразу же изменилась бы. Мария Грация поморщилась. — Ты рассуждаешь, как ребенок. С тобой просто невозможно говорить серьезно. — Всякое случается, — сказала Лео, которому не терпелось завоевать расположение Карлы. — Как? — воскликнула Мария Грация. — Моя дочь вдруг станет актрисой? Вы, Мирумечи, сами не знаете, что говорить. — Шутки шутками, — сказала Карла. — Но скоро мы, похоже, покинем виллу и переселимся в другое место, и нам придется экономить. Так разве наша жизнь волей-неволей не изменится? — Кто сказал, что мы оставим виллу? — удивилась Мария Грация, с наглостью отчаяния, глядя Мирумечи прямо в глаза. — Пока ты не найдешь мужа, мы останемся здесь? Лео посмотрел на Мария Грацию. Он побагровел от гнева и, с трудом сдержавшись, лишь пожал плечами. — Черта с два останетесь! — хотелось ему крикнуть Мария Грации. — Уберетесь отсюда, и даже очень скоро! — Останемся! — с неуверенной улыбкой повторила Мария Грация. — Не правда ли, Мирумечи, мы и останемся? Взгляды всех троих скрестились на Лео. — Черт бы тебя побрал! — подумал Лео, но ответил. «Да, — Да-да, останетесь. Он опасался новых сцен, а главное, боялся испортить все дело с Карлой. — Видите? — Торжествующе воскликнула Мария Грация. Мирумечи дал слово. Пока ничего не изменится.